Но ситуация осложнялась еще и тем, и тут уж я была совершенно бессильна, что моя чертовски горячая ирландско-цыганская кровь вновь залила мои щеки предательским румянцем. Я резко отвернулась от Вольфганга, и его руки упали с моих плеч. «Что случилось?» — удивленно спросил он, разворачивая меня обратно, прежде чем я успела овладеть своими чувствами. Заметив выражение моего лица, он явно смутился. «Пойми, это не то, что ты думаешь», — серьезно сказал он. «Тогда я был всего лишь маленьким мальчиком. Разве мог я чувствовать тогда то, что чувствую сейчас, как взрослый мужчина?» Он пробежался пальцами по волосам и расстроенно добавил. «Ариэль, мне никак не удается выразить тебе свои чувства. Если бы я только мог...» Тут он схватил меня за руки выше локтя, и я задохнулась от обжигающей боли, прострелившей руку. Мое лицо невольно сморщилось. Вольфганг мгновенно отпустил меня. «Что с тобой?» — встревоженно спросил он. Я осторожно коснулась заштопанной руки и улыбнулась сквозь пелену слез. «О, Господи!» — воскликнул он. «Тебе еще не сняли швы!» «Мне должны были снимать их вчера утром», — сообщила я, глубоко вздыхая и стараясь усмирить пульсирующую боль. Но в назначенное врачом время мы вылетали из Юты. «Если бы ты сказала раньше, то мы нашли бы специалиста в Вене. Но ты же понимаешь, что швы все-таки необходимо снять. Даже если они растворятся, это может грозить заражением или еще того хуже. До отъезда в Россию у нас очень плотное расписание. Хочешь, я сам сниму тебе швы, прямо сейчас?» «Сам?» — ужаснулась я. «О, Боже, если бы ты сейчас видела свое лицо!» — со смехом сказал Вольфганг. «У меня здесь есть все необходимое. Дезинфицирующие средства, мази, пинцеты и ножницы. На самом деле это элементарная процедура. В школьные годы я хорошо попрактиковался в клинике. У мальчишек вечно бывали какие-то шрамы и швы, и мне приходилось не только снимать, но даже накладывать их. Так что, поверь, я делал это сотни раз. Но сначала надо принести наши вещи из машины, чтобы позже с ними не возиться. А потом я быстро приготовлю на кухне все, что нужно для этой маленькой процедуры». Открыв дверь ближайшего шкафа, он вытащил толстый и мягкий банный халат. «Вот, переоденься пока, чтобы не испачкать одежду», — сказал он. «А потом спускайся и подожди меня в библиотеке. Должно быть, там уже потеплело. К тому же она ближе к кухне, и света там больше всего», — добавил он, начиная спускаться по лестнице. «Уж не знаю, каким я воображала этот вечер, но я люблю твою бабушку, сменившуюся «хочешь, я сам сниму тебе швы» точно не было тем направлением, в каком могли бы развиваться мои мысли. С другой стороны, это поможет мне забыть о страстях и треволнениях прошлой недели. Более того, процесс снятия швов обеспечит мне временное пространство для осознания того факта, что отношения этого столь привлекательного для меня человека с моими родственниками, видимо, были более близкими, чем пока со мной. Я зашла в его ванную комнату, сняла теплое шерстяное платье и изучила в зеркале багровеющий разрез, что поднимался от локтя к плечу, скрепленный поперечинами 14 черных стежков. От недавних слез у меня припухли глаза и покраснел кончик носа. Я чувствовала себя какой-то развалиной. Взяв деревянную массажную щетку, я несколько раз провела ею по волосам, сполоснула лицо водой, облачилась в пушистый халат и спустилась вниз. В библиотеке уже бодро потрескивал огонь, распространяя вокруг аромат сосновых шишек. Подойдя к бидермейерскому столу, я пробежала пальцами по высевшейся там стопке книг. Одна из них выглядела редкой и старой. Ее прекрасно выделанный мягкий кожаный переплет с золотым тиснением почти совпадал по цвету с желтовато-маслянистым оттенком ближайшего дивана. Из этого фолианта торчала закладка. Я вытащила ее из стопки и открыла. Первую страницу украшало название. «Легенда Аурея. Золотая легенда. Жития святых. Толкование Якоба де Варене. 1260 А.Д.» Возможно, имеется в виду переиздание сборника «Жития святых» «Ла легенде Дорея», изданного в XVIII веке во Франции на латинском языке. жития сопровождались многочисленными позолоченными иллюстрациями, изображавшими мужчин и женщин в сценах ужасных пыток или мучительных страданий. Я открыла заложенные страницы. Святым под номером 146 был святой Джером. С удивлением я узнала, что по-латински его имя произносится Иероним, как у того человека, которого я до сегодняшнего дня считала отцом моего отца. Помимо его известности как исследователя священных писаний и создателя вульгаты, канонического перевода Святого Писания, признанного Римско-католической церковью 15 столетий назад, во времена царствования императора Феодосия, святой Иероним, подобно своему легендарному римскому предшественнику Андроклу, исцелил лапу раненого льва. Это вызвало у меня смутные воспоминания о чем-то сказанном сегодня Дакианом, хотя пока я не могла уловить четкую связь. Но тут появился Вольфганг с подносом, нагруженным медикаментами, склянкой с отмокающими в спирту хирургическими инструментами, бутылкой коньяка и коньячной рюмкой. Он уже закатал рукава рубашки, избавился от галстука и расстегнул воротник. Через руку у него было перекинуто несколько чистых полотенец. Он поставил поднос на низкий столик перед диваном, где я успела расположиться. Пришлось отложить книгу. Заметив ее, Вольфганг с улыбкой сказал: «А, немножко легкого средневекового чтива в качестве подготовки к собственным мучениям». Он потащил поближе к дивану торшер, расстелил на диванных подушках полотенце и сам устроился рядом со мной. Потом сделал неуловимое движение, после чего мой кушак развязался, и халат, под которым было лишь необременительное нижнее белье, распахнулся. Бросив взгляд на мое лицо, Вольфганг сухо усмехнулся. «Уж не хочешь ли ты, чтобы я проводил операцию с закрытыми глазами?» — спросил он шутливой вежливостью, извлекая мою руку из рукава и вновь благоразумно прикрывая меня халатом. «Так, для начала профессор Хаузер произведет осмотр». Он поднес мою руку к свету и тщательно осмотрел рану. Он сидел так близко, что до меня доносился исходящий от него аромат хвойно-цитрусового одеколона. Но тут я обратила внимание на выражение его лица. «К сожалению, должен сказать, что выглядит это ужасно», — сказал он. «Твоя рука зажила слишком быстро, рана практически срослась, необходимо срочно удалить все швы. Но, к несчастью, это займет немного больше времени, чем я ожидал, и будет несколько болезненнее, чем я думал. Нужно удалять швы очень осторожно, чтобы рана вновь не открылась. Выпей коньячку. Если боль будет слишком сильной, сожми зубами полотенце». «А может, все-таки не стоит делать этого сегодня?» — с надеждой спросила я. Вольфганг непреклонно покачал головой. Он мягко положил мою руку и, налив из графина изрядную порцию коньяку, протянул мне рюмку. «Послушай, я принес достаточно полотенец, чтобы покрыть тебя, но тебе придется повернуться на бок и предоставить мне удобное поле действий. Для начала выпей немного, это поможет». Меня слегка мутило от страха, но я проглотила коньяк. Потом улеглась на полотенце, расстеленное на диване, мягкостью не уступавшим убаюкивающим материнским объятиям, и позволила Вольфгангу укрыть меня остальными полотенцами. Он осторожно развернул к себе мою руку. Я зажмурилась. Огонь в камине так распалился, что жар согревал даже мои веки. Нужно было постараться успокоиться. Сначала, пока антисептик лился мне на кожу, боль казалась незначительной, но ее значительность быстро возросла. После первого легкого щипка пинцетом мне почему-то подумалось о том, что чувствует рыба, заглотнувшая острый крючок. Вероятно, она испытывает не сильную боль или даже страх, а смутное ощущение того, что может произойти нечто ужасно странное. Первый дергающий рывок лишь царапнул меня, как гвоздь по стеклу, но поверхностная боль, постепенно нарастая, пробиралась вглубь. Я постаралась не дрожать, чтобы не осложнять и без того сложную процедуру, однако вскоре тупая пульсирующая боль стала почти невыносимой. Лежа с закрытыми глазами, я чувствовала, как под веками скапливаются жгучие слезы. Для укрепления мужества я делала глубокий вдох перед каждым новым укусом пинцета. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем эти укусы прекратились. Я открыла глаза, и сдерживаемые до той поры слезы заструились по моим щекам на полотенце, покрывающее диван. Зубы мои все еще были стиснуты от боли, а живот вообще свело. Я понимала, что если открою рот, то просто разрыдаюсь. Вновь глубоко вздохнув, я медленно выдохнула. Первый стежок оказался очень трудным, но мне удалось чисто удалить его, — сказал Вольфганг. «Только первый?» — запротестовала я, пытаясь приподняться на здоровой руке. «Может, нам лучше сразу отрубить мне руку, чтобы больше не мучиться?» «Дорогая, мне совсем не хочется мучить тебя», — заверил он меня. «Но надо пройти через это испытание, и тогда все будет хорошо». Вольфганг поднес бренди к моим губам. Сделав большой глоток, я слегка задохнулась. Он вытер пальцем мои слезы и молча проследил, как я выпила еще немного, а потом забрал у меня рюмку. «Ты знаешь, как наша мама обычно успокаивала в детстве нас с Бетиной, смазывая йодом наши ссадины? Она говорила: «Подуем, поцелуем, и быстро все пройдет». Склонившись, Вольфганг коснулся губами первого издерганного пинцетом места. Закрыв глаза, я почувствовала, как приятное тепло расходится по руке. «Сработало?» — тихо спросил он. Я молча кивнула, и он добавил: «Тогда каждый стежок получит по поцелую. А теперь давай закончим испытание». Я опять опустилась на диван, готовясь к новым мучениям. Удаление каждого стежка неизменно сопровождалось мучительной болью, пинцет осторожно вытаскивал нить из кожи, а потом резкий лязг ножниц сообщал мне о выдергивании очередного стежка. После удаления каждой скрепки Вольфганг склонялся и целовал уязвленное место. Я пыталась считать поцелуи, но минут через 5 или 10 уже готова была поклясться, что из меня извлекли 30 или даже 30 стежков вместо оставшихся 13. И все-таки его поцелуи каким-то таинственным образом облегчали мои мучения. Завершив пытку, Вольфганг слегка помассировал мою руку и восстановившийся кровоток приглушил боль. Потом он продезинфицировал рану какой-то жидкостью с приятным запахом. После этого я, наконец, поднялась и села рядом с ним. Он помог мне продеть руку обратно в рукав и завязал кушак халата. «Уверен, что ты пережила массу чертовски неприятных ощущений. Последнюю неделю ты не раз доказывала свою смелость, дорогая, но только что выдержала совершенно особенные испытания», — похвалил он меня, приобнимая за здоровое плечо. «Сейчас всего лишь начало 8-го, так что при желании ты вполне успеешь принять ванну или отдохнуть до того, как мы соберемся на ужин. Ну, как ты себя ощущаешь?» «Нормально, только устала. Я действительно была бы не прочь принять ванну, если бы для этого не надо было совершать никаких телодвижений». Вольфганг смотрел на меня с озабоченностью, но в его взгляде было еще какое-то непонятное выражение. Я и вправду слегка опьянела от коньяка, усиленного дозой природных эндорфинов, высвободившихся за полчаса ноющей и жгучей боли. Вновь откинувшись на подушке, я попыталась прийти в себя. Вольфганг задумчиво вертел в пальцах прядь моих волос. После продолжительного молчания он заговорил с таким видом, словно только что убедил в чем-то сам себя. «Ариэль, я понимаю, что, вероятно, сейчас неподходящее время, но я не знаю, когда, наконец, наступит то самое подходящее. Если не сейчас, то, возможно, уже никогда». Он умолк и закрыл глаза. «О, Боже, не представляю, как мне действовать. Пожалуй, стоит глотнуть коньяка». Он перегнулся через меня, взял мою рюмку с оставшейся приличной порцией горячительного и одним глотком допил его. Поставив рюмку обратно на стол, он повернулся и взглянул на меня бездонными бирюзовыми глазами. «Когда я впервые увидел тебя при входе в научно-техническое крыло вашего ядерного центра, ты услышала, что я сказал, проходя мимо тебя?» «Боюсь, что не совсем», — сказала я. И живо припомнила, как мне послышалось, что он прошептал что-то вроде «очаровательно» или «потрясающе», в общем, нечто почти неприменимое к тому, как я представляла или ощущала себя сейчас. но я и думать не могла, как будут развиваться события дальше. Я сказал тогда «чистый восторг». В тот же момент мне чертовски захотелось отказаться от всего этого задания. И уверяю тебя, даже сейчас кое-кто предпочел бы, чтобы я поступил именно так. Ты поразила меня как, даже не знаю, как лучше объяснить, точно мгновенно сразила стрелой в самое сердце. Я полагаю, ты простишь мне такое неуклюжее признание. Он умолк, а я в полнейшем смятении резко поднялась с дивана. Опять мне, трусихе, не осмеливающейся проехаться на лыжах по целине, волей-неволей предлагалось спрыгнуть еще с одной опаснейшей вершины. Я почувствовала легкую панику и попыталась подавить ее. Может, голова у меня и была, как в тумане, но не нужно было обладать умом Альберта Эйнштейна, чтобы понять, чего именно я надеялась прямо сейчас дождаться от Вольфганга и какие вполне определенные желания охватывали его самого. Я пыталась рассуждать разумно. Какой еще мужчина мог бы уговорить меня облететь половину земного шара и пригласить переночевать в его собственный замок? Какой еще мужчина мог бы смотреть на меня так, как Вольфганг смотрел прямо сейчас, не замечая того, какая я взъерошенная, грязная и вымотанная после путешествия и треволнений целого дня, и даже хотеть меня? От какого еще мужчины мог исходить тот опьяняющий аромат кожи, сосны и цитруса, в котором мне невольно хотелось раствориться и утонуть? Почему же тогда во имя всего святого я пытаюсь все усложнить? Но в глубине души, разумеется, я отлично знала, почему. Вольфганг стоял прямо передо мной, но не касался меня. Он посмотрел на меня тем рентгеновским взглядом, что оказывал на меня такое же разрушающее воздействие, как криптонит на Супермена, слабость в коленках и пустота в голове. Наши губы почти соприкасались. Не сказав больше ни слова, он прижал меня к себе и зарылся рукой в мои волосы. Наши губы соединились. Своим поцелуем он словно хотел выпить мою душу, смыть все тревоги из моей головы, но нежная страстность его губ всколыхнула во мне глубинные чувства. Соскользнувший халат окутал мои голые ноги. Вольфганг слегка прикусил мне плечо, а его руки ласкали мое тело, осторожно освобождая меня от нижнего белья. Я перестала дышать. «Я боюсь», — отстранившись, прошептала я. Вольфганг взял мою руку и поцеловал ладонь. «А ты думаешь, я не боюсь?» — спросил он, серьезно глядя на меня. «Но давай будем смотреть только в будущее, Ариэль. Не оглядывайся назад». «Не оглядывайся назад». С легким страхом я подумала, что таково было единственное условие, поставленное богами Орфею перед его путешествием в подземный мир ради освобождения его драгоценной возлюбленной Эвридики. «Мне не на что оглядываться», — солгала я и опустила глаза, но слишком поздно. «О, нет! Есть на что, любовь моя», — сказал Вольфганг, приподнимая к себе мое лицо. «Ты оглядываешься на ту тень, что стоит между нами самой первой встречи, на тень твоего покойного кузена Сэма. Но сегодня, я надеюсь, она растает, и ты больше никогда не будешь оглядываться назад». «Отлично. Назовите меня идиоткой. В сущности, я и сама думала, что в тот вечер могу слегка тронуться умом. Вольфганг разбередил другую рану, совсем не похожую на шрам, затягивающийся у меня на руке. Та давняя рана притаилась глубоко внутри и так незаметно кровоточила, что я даже не осознавала, насколько она болезненна. Эта незалеченная травма, которую я умудрилась так глубоко запрятать от самой себя, заключалась в том, что мое отношение к Сэму, возможно, слегка выходило за рамки братской любви. И кем же я оказалась в такой ситуации? Изрядно смущенной ядерной дурочкой. Однако эти противоречивые, раздирающие мне душу чувства, как и все прочие, были, по крайней мере, частично забыты в тот вечер, благодаря тому, что Вольфганг открыл во мне нечто совершенно новое. Ничего подобного в себе я раньше даже не подозревала. Когда наши тела в пылу страсти слились воедино, во мне родилась острая и томительная любовная жажда, и она усиливалась и обострялась с каждым новым движением, проникая в мою кровь, словно наркотик. С какой-то изголодавшейся одержимостью мы взаимно подпитывали воодушевление друг друга, пока я не начала дрожать от полного истощения сил.